любая из трех живущих на Земле рас отнюдь не ведут свою родословную от обезьян. Последняя – самостоятельная биологическая ветвь, далекая по генетическому коду от человеческой. Все эти знания либо еще неизвестны современной науке, либо представляющие для нас большую новизну. Интересен такой факт. Согласно древним учениям, объем биомассы на Земле и объем знаний остаются постоянными. Слои биосферы и ноосферы, вопреки учению Вернадского, не становятся толще. Это поразительно. Но в последние годы западная наука также пришла к выводу о постоянстве объема биомассы на Земле. Древние арии знали это, а именно, что Земля свыше 2 миллиардов лет назад была засеяна из космоса теми семенами жизни и в такое время, которые подходили для данных физических условий. Наподобие того, как сельский труженик знает, какие семена в какую почву и когда высевать, чтобы они не погибли. Известно было и то, что генезис растительного и животного мира происходил раздельно, параллельно. Они, как думали еще недавно наши современники, сначала, мол, появилась флора, а уж от нее пошла фауна. Просто сразу Земля засевалась семенами фауны и флоры по определенной системе. Информатика сверхдревнего мира. Вначале было слово. Библия. Особо следует сказать об информационном подходе ариев к действительности. Информатика даже для нас – дело новое. Недаром свой век мы называем веком информатики, которая выступает в трех ипостасях – как наука, как технология и как социальная инфраструктура, каркас искусственной нервной системы общества. Все это направлено на изучение и использование в целях прогресса информации, главного ресурса человечества на современном этапе. Лишь совсем недавно информация стала предметом изучения. Теория информации появилась лишь в конце 40-х годов. ЭВМ – средство ее технологической переработки, также детище послевоенного периода. В первом издании Большой советской энциклопедии, выпущенной в 30-х годах, не было даже термина «информация». Этот термин, если и употребляли, то в репортерском смысле – как вид газетного материала. И лишь последние 2 десятилетия с ним стали связывать целые отрасли индустрии и широкомасштабную научную дисциплину. Считается, это важно подчеркнуть, что практическая информатика со всеми ее компьютерными и телекоммуникационными технологиями – это лишь заря новой эры, это первые робкие шаги в новый мир, сравнимые с шагами, которые делала авиация в начале 20 века. И вдруг, опять это вдруг, оказывается, что по крайней мере основные элементы информатики, включая теорию информации и машины по ее переработке, были в доантичные времена. И это было в широчайших масштабах, если судить по дошедшим историческим источникам, которые лишь в последние десятилетия сумели идентифицировать. Например, само понятие «информация» в его научном виде было чуть ли не главным понятием античной и доантичной арийской науки. Вспомним, что оно заняло достойное место в ряду современных научных категорий лишь во второй половине XX века. Речь идет о пришедшем с Востока понятии «логос», которое философы, как говорится, затаскали за 2 тысячелетия, но только в последнее время поняли, что оно значило на самом деле. Как только не переводили понятие «логос» – мысль, знание, идея, ум, определение, объяснение и так далее и тому подобное. И чувствовалась какая-то неполнота, неточность перевода, не позволяющая понять Платона и ведические тексты. Наконец, не так давно в США с помощью ЭВМ осуществили тщательную идентификацию этого термина. Оказалось, он ближе всего к терминам «число» и «слово» или к термину «информация». Теперь, пишет Васильева, термин «логос» мы переводим как «слово».